и начальство зондеркоманды узнает от него о существовании мадам Жильетты. Гиринг решает попытать счастье. Однажды в декабре Райхман заходит в кондитерскую и просит Жильетту о любезности передать старику, сирич мне, записку. Мадам весьма холодно отвечает, что тут, видимо, какое-то недоразумение, что она не знает, с кем имеет честь говорить, и не знакома ни с каким стариком, на которого намекает месье. Гиринг вновь поставлен в тупик. Как же так? Почему мадам Жильетта отказывается узнать человека, с которым как какое-то время поддерживала контакт? На самом деле все очень просто. Гиринг не знает, что после ареста Ефремова мы подозреваем Райхмана и приказали всем прервать с ним всякие отношения. Мы условились, что кроме меня и Гелеля Каца, любой, кто захочет обратиться к мадам, должен предварительно вручить ей красную пуговицу. Эти новые меры безопасности Райхману неизвестны. Гиринг растерян и не знает, на что решиться. Арестовать мадам Жильетту? Похоже, что это не лучший вариант, ибо, действуя таким образом, он отрезает себе путь, который мог бы привести его к руководству компартии. Кроме того, такой арест равносилен признанию ареста старика, а также и того, что Райхман работает на немцев. Поэтому он воздерживается от этого шага и снова чувствует, что попал впросак. И, наконец, поражение шестое. Шестой тяжелый удар по Гирингу. Речь идет о побеге профессора Венцеля. Немцы завладели шестью нашими рациями, но не знают, каков удельный вес каждой из них. Передатчик, захваченный ими осенью 1942 года, на котором в берлинской группе работали сброшенные на парашютах радисты из Москвы, был первым инструментом подставного ложного красного оркестра. Повернутый на 180 градусов, передатчик Паскаля Ефремова, который с момента своего ареста в июле весьма усердно работает ключом, очень полезен противнику. Кроме того, есть еще один аппарат у Соси, и в Голландии передатчик Винтеринка. Во Франции функционирует передатчик Кента Эйфель и вторая рация Эйфель-2, которые у немцев работали в паре под названием Марс-Эйфель. Между тем, в ложном красном оркестре недоставало передатчика Венцеля. Последнего заключили в крепость Брендонг, где его пытали. Наконец, в ноябре до верхушки зондеркоманды дошло. Венцель абсолютно необходим. Отсутствие этого солиста отчетливо прослушивается в Москве. Не может быть и речи о замене Венцеля пианистом из зондеркоманды, ибо профессор поистине великий виртуоз в этом деле и в центре хорошо знает его почерк. Поэтому немцы были очень довольны, когда замученный ими Венцель поневоле согласился играть. Несмотря на строгий контроль, уже во время первого сеанса связи ему удалось передать условный сигнал тревоги. Таким образом, центр понял, что партитура написана противником. В сотрудничестве с немцами Венцель пишет, редактирует и передает два послания за подписью «Герман» — это псевдоним военного периода. Мы узнаем о них из советского источника. Первая радиограмма гласила: «Директору срочно. Обычная связь с большим шефом находится под контролем. Просим указаний о новой встрече с большим шефом. Считаю встречу с большим шефом очень важной. Герман». А вот текст второй радиограммы. Директору очень срочно. Судя по тому, что мы узнали из немецкого источника, шифр разгадан по книге. Я еще не получил извещения о встрече с большим шефом. Моя связь с вами осуществляется бесперебойно. Нет никаких признаков слежения. Как мне надлежит организовать мою связь с центром? Прошу вас срочно ответить. Герман». Эти две радиограммы, полученные центром, не оставляли никаких сомнений в их происхождении. ибо мы никогда не пользовались термином «большой шеф».